Глава 32. Подарки. Снежана. «Хочешь покататься по вечернему городу?» Читаю сообщение от большого босса, в то время как пытаюсь вместить в себя кусочек, принесенный Светиком пиццы. Тесто тут же встает поперек горла. Громко закашливаюсь и показываю Светлане послание. «Зачем он меня приглашает, а? Ему что, покататься не с кем?» Подруга делает из своей гигантской кружки большой глоток, задумчиво на меня смотрит и отвечает. «Может быть, он хочет кататься только с тобой?» Мне не нравится ее ответ. Он какой-то чересчур романтичный и совершенно нереалистичный. Я всегда считала, что если новый знакомый укладывает тебя в койку на первом свидании, отношениям конец. Их в принципе потом не может быть. Разве нет? Парни перестали кидать девушек после того, как получили сладенького? Мир перевернулся? Светик вытягивает ноги на кухонном диване, прищуривается и выдает очередной за сегодняшний вечер философский перл. Во-первых, он не парень, а мужчина. Они мыслят другими категориями. Во-вторых, должно быть, ты ему понравилась. Ты так думаешь? Моя важная подруга-адвокат в домашнем халатике с мини-маус так деловито кивает, словно она не на своей кухне заседает за чашкой чая, а как минимум готовится выступить в суде. «Он даже не поругал тебя за дорогущие виски!» «А ты как думаешь? Трескался твой Алпатов по самые уши!» «Может, он просто щедрый или у него слишком много денег?» «Ага, убеждай себя в этом, убеждай!» Светлана встает, ставит свою кружку в раковину и уходит спать, сказав на прощание. «Запомни, милая, чем богаче, тем жаднее. Если проявил щедрость, значит, точно понравилось!» Я же остаюсь на кухне гадать, что мне делать с неожиданным ухажером. Отвечаю на сообщение, как мне кажется, максимально корректно. «Игорь Викторович, завтра ведь на работу, не до ночных поездок». «Хочу впредь быть для тебя просто Игорем», — тут же прилетает ответ. Светик права. Большой босс определенно имеет на меня виды. Это льстит, бесспорно. Никогда не думала, что смогу вот так запросто заинтересовать такого мужчину. «Эх!» Снова пытаюсь заставить себя укусить пиццу, но мне она кажется неаппетитной и пахнет как-то не так, хотя из хорошего ресторана. Вот стейк из мраморной говядины, которым угощал меня Алпатов, был шикарен. Я сама не заметила, как уплела его за обе щеки. Первая еда, которую съела с аппетитом после того, как узнала про похождение Мальцева. Опять же, спасибо большому боссу. Вернул мне вкус к жизни, хоть и ненадолго. Кстати, спалось мне в кровати Игоря Викторовича тоже преотлично. Что недолго, это другой вопрос. Но даже за эти жалкие несколько часов я отдохнула лучше, чем за многие ночи до того. Все-таки полезно иногда сменить обстановку. В общем, впечатления от свидания остались положительные. И я была бы очень рада, попадись мне такой мужчина попозже. Например, через годик или два, когда я приду в себя. Сейчас мне ему просто нечего предложить. Я не способна ни на какие чувства, потому что моя душа – токсичное болото, где нет ничего живого. Я отравлена Мальцевым. Не способна ни на что светлое, доброе. Я еще не отошла, не излечилась. Да что там, лечение даже не началось. Пытаться строить новые отношения сейчас с моей стороны было бы верхом глупости и эгоизма. Ведь другой человек в моих проблемах не виноват. А достанется ему. Тем более обижать Алпатова совершенно не хочу. Ведь хороший мужчина, ласковый. Надо как-то аккуратно с ним поговорить, чтобы четко понял, со мной ему ничего не светит. Может, купить ему бутылку виски? Такую же, как я вылила. Тогда он мягче воспримет мой отказ. Вспоминаю название, кажется, Макаллан номер 6. Достаю планшет, роюсь в поисковике, пытаясь отыскать, где его можно купить. Вряд ли в нашем супермаркете продается что-то подобное. И... обалдеваю от цены. 215 тысяч рублей! И это со скидкой. Прости, большой босс, виски я тебе покупать точно не буду. Но что же мне ему тогда подарить? Игорь. Давненько я ни за кем не ухаживал. Блуждаю по сайту магазина подарков для девушек, решая, какой презент сделать Снежане, чтобы сегодня ночью сказала мне «да». Мне это ее «да» просто необходимо. Я с ума сойду, если еще и сегодня не затащу ее к себе. Тело аж горит, так сильно хочу ее. План у меня простой, но, надеюсь, сработает. Сейчас закажу для нее какой-нибудь подарок, а потом сделаю заказ десерта на кухне. Попрошу, чтобы приготовила именно Снежана и принесла мне в кабинет. Она придет со своим пломбиром, а тут я. С цветами, конфетами, духами. Никак не могу выбрать. Ювелирка, наверное, будет смотреться как взятка. Или сразу оплата. Хотел бы я знать, чего Снежана от меня ждет. Ведь вчерашним отказом явно просто набивала себе цену, я поэтому даже настаивать не стал. Считай сегодня твой счастливый день, милая. Я готов пойти на твои условия. В этот момент у меня на столе оживает телефон. Загорается кнопка внутренней связи. Да, Кристина. Игорь Викторович, тут к вам из кухни с горшком, докладывает секретарь. С каким горшком? Не понимаю, о чем речь. С зеленым, заявляет Кристина так, будто это исчерпывающее пояснение. Она дама с юмором. Если бы на работе чаще появлялась, цены бы ей не было. А то сплошные отлучки и больничные. Половину времени приемная пустая. Ладно, скоро уйдет декрет, возьму новую. Заинтригован, пускайте. И тут в моем кабинете появляется Снежана с фикусом. А тот и правда в зеленом горшке. «Это вам», — заявляет она и ставит это чудо прямо на мой антикварный стол. «Ну, вместо того, испорченного». «Спасибо, конечно. Но я немножко не понял, мы снова на «вы»?» Резко хмурюсь. «Игорь, я... В общем, ну...» «Снежана, выскажи, наконец, мысль». В общем, я хочу извиниться и подвести черту. Не нужно больше меня никуда приглашать. Давай договоримся, что наша ночь останется единственной. Она выпаливает все это на одном дыхании. Почему? Хмурюсь еще больше. Игорь, я не хочу тебя обижать, правда? Уголки ее губ смотрят вниз. Но я не готова ни к каким отношениям. У меня сейчас такой период в жизни, когда мне не то что не до чувств, а вообще не до романов. Я ничего серьезного предложить не могу, и было бы нечестно с моей стороны. О какой серьезности ты говоришь? Резко ее перебиваю. Я тебя замуж вроде не звал. Точно не звал? Проносится в голове вопрос. Может, ночью от переизбытка чувств проскочила? Да нет, я не мог. Я тоже не настроен на серьезные отношения. Развожу руками. Я вообще предпочел бы просто секс. «Просто секс?» – хлопает ресницами Снежок. «Надеюсь, тебя это не обидит. Нам же было хорошо. Никаких обязательств, это же замечательно. Будут просто встречи». Мое предложение явно выбивает ее из колеи. Она так долго смотрит на меня, что я почти уверен. Сейчас пошлет куда подальше. Но она вдруг кивает. «Раз так, давай. Только одно условие», – отвечает она, шумно вздохнув. «Ну все. Сейчас выкатит ценник. Отчего-то решаю». Однако вместо этого Снежана начинает тараторить. «Давай сохраним наши встречи в тайне. Не хочу никаких сплетен. Можешь даже показательно на меня накричать при подчиненных, чтобы не подумали, что мы с тобой...» «Точно! Закажи что-нибудь, я опять добавлю в блюдо сахарной пудры, и ты при всех накричишь на меня на кухне. Можешь даже премии лишить. Хотя нет, премии лишать не надо. Я ее в мечтах уже пару раз потратила. В общем, договорились?» «Без проблем», — громко усмехаюсь. «А можно я тебя по попке шлепну, когда буду орать?» «Игорь, я серьезно!» «А я разве не серьезно?» «Очень даже серьезно. Это я уже про себя».